Я достал из-за пазухи приготовленные камешки и щедро затолкал их в ствол, подтолкнув под ядро. В спешке при боевой тревоге никто не полезет в ствол, просто подсыпят свежего пороха к затравочному отверстию и по команде офицера поднесут к пушке фитиль, и вместо выстрела получат взрыв. Как ахнет! Ствол разорвет, канониров поубивает. Хорошо, если будут стрелять залпом. Эффект будет значительно сильнее. Я забил камни в стволы всех 12 пушек. Тихонько вернулся на стену. Мгновение подумал и, подобрав тела убитых часовых, перевалил их через стену. Далеко внизу послышался мягкий звук удара. Туда же отправила их мушкеты. Пусть сержант будет в недоумении. Куда девались часовые? Может, в самоволку ушли вино пить или по девкам? Я заметил, что дисциплина у них тут была не на высоте. Спускался я значительно дольше. И когда ступил на землю, перевел дух. Нет, альпинизм и скалолазание не для меня. Отойдя от крепости, я припустил бегом, уже начинало светать. Мне надо было убраться подальше, чтобы никто ничего не заподозрил. Будет вам подарочек, лягушатники. Корабль уже был в условленном месте, шлюпка стояла у берега, и не успел я запрыгнуть в нее, боцман уже оттолкнулся веслом от дна, выталкивая шлюпку на чистую воду. Оказавшись на судне, я смыл грязь с лица и рук и переоделся. — Ну что, други мои, устроим французам шумное пробуждение. Форта с его пушками можно не бояться. У причала стоит лишь торговое судно, вооружения на нем нет. Разнесем дом губернатора и с чувством глубокого удовлетворения можем отплывать домой. Матросы чуть не гаркнули «Ура!», да я вовремя заметил разинутые рты и приложил палец к губам. Рано себя еще раскрывать. Мы вышли в море. Пушки уже были заряжены, левый борт — ядрами, правый — разрывными бомбами. Вошли в гавань. На форте развивался королевский флаг. В подзорную трубу я четко видел лилии. Якорь не бросали, встали посреди бухты. Я указал цель, да она и так была хорошо видна, губернаторский дом, самый высокий, с красной черепичной крышей. Сначала стреляли пушки левого борта ядрами. После первого же залпа корабль развернулся, и грохнули пушки правого борта. Развернулись снова, перезарядились. Я посмотрел в подзорную трубу. Дом заволокло пылью и дымом. Ничего видно не было. Ладно, мы не спешим, подождем немного. Пыль усядется, будет видно, куда стрелять. Я перевел подзорную трубу на форт. Наши выстрелы не остались незамеченными. Были видны фигурки французов, мечущихся у орудий, и даже фигурка офицера, поднявшего руку. Я помахал ему рукой. Пижонство, конечно. Офицер резко опустил руку вниз. Вместо ожидаемого залпа раздалась череда взрывов. Форт заволокло дымом. Теперь им будет не до нас, да и нам как-то спокойнее. Сзади подошел Георгий. — Капитан, а что вы сделали с фортом? — Забил стволы камнями, а орудия уже были заряжены ядрами. При выстреле камни не дали вылететь ядрам, пушки взорвались, артиллеристов поубивало, все просто. — Да как просто, капитан, надо было залезть по стене ночью, забить стволы пушек и спуститься вниз. — И именно так, дорогой Георгий, только вы еще забыли часовых. — И что вы с ними сделали? — А сбросил со стены. Георгий, не зная, то ли шучу я, то ли говорю правду, отошел от меня с удивленным лицом. Меж тем пыль осела, и стала видна скособоченная крыша губернаторского дома. — Левый борт! Целься! Залпом! Пли! Не дожидаясь результатов залпа, развернули судно и грохнули всеми пушками правого борта. В городе поднялась паника. Стоит в бухте чужой корабль, безнаказанно стреляет по городу, а форт, взорвавшись, молчит. Не война ли? По улицам бегали люди и тащили узлы. Никак из города бежать вздумали. Но я не собирался причинять зло невиновным жителям. В губернаторских кознях они не виноваты. Сделав еще залп бомбами по развалинам дома, мы развернулись и, обогнув остров, направились в Атлантику. Настроение было великолепным. Карта не обманула. Содержимое сундуков у нас в трюме. Коварный губернатор наказан. Матросы здоровы, корабль надежен, погода хорошая. А что еще человеку надо? Я спустился в каюту, выпил винца, и мне неожиданно взгрустнулось. Ну, привалило человеку, ну, то есть мне удача. Срубил деньжат. Но для чего и кого? Где дом? Любимая женщина, ради которой совершаются подвиги или зарабатываются деньги. Где дети, в конце концов? Кому я оставлю богатство? Или оно так и будет лежать в тайниках или банках, грея лишь душу владельца? Нет ответа. Ветродуй резал волну, неся к родным берегам. Незаметно для себя я уснул за столом. Вероятно, сказала себе сонная ночь, выброс адреналина во время боя, общее нервное напряжение. Разбудил меня вошедший в каюту Георгий. — Мы нагоняем испанский галеон. Что будем делать? — А что мы должны делать? Мы же не пираты. Пусть себе плывет. — Но они-то этого не знают. Когда мы приблизились, они пушечные порты пооткрывали. А у них с каждого борта не меньше 70 орудий. Повесь флаги с приветствиями и обходи. Ежели боишься, отойди от него в сторону. Я, пожалуй, так и сделаю. Я вышел на палубу. Кабельтовых в 3-4 по левому борту плыл параллельным курсом здоровенный, ну, прямо современный Титаник, галеон. На кормовом флагштоке развивался испанский флаг. Я посмотрел в подзорную трубу. На капитанском мостике стояла группа офицеров. Двое из них также в трубы разглядывали нас. А как же, диковина? Парусов нет, какие-то винты на мачтах, а идет быстрее галеона. Я думаю, всерьез как противник они нас не расценивали. Уж слишком разные у нас весовые категории. По вооружению, грузоподъемности, скорости. Я помахал в приветствии рукой. Испанец на корме в ответ тоже. Порты закрылись, угроза явно миновала. К исходу дня паруса галеона растаяли далеко за кормой. На ночь в дрейф не ложились. Пока был ветер и волнения не было, надо было идти вперед. Первую половину ночи руководил судном боцман, вторую половину — собачью вахту — я. Георгий правил балом днем.